Глава восьмая. Вот главы родов, и вот родословие тех, что пришли со мной из Вавилона в правление царя Артаксеркса. Из рода Пинехаса — Гершом, из рода Итамара — Даниил, из рода Давида — Хаттуш, из сынов Шихани, из рода Пароша — Захария, и с ним было записано 150 мужчин, из рода Пахат-Маава — Эльехейнай, сын Зерахии, и с ним 200 мужчин. Из рода Зату, Шихания, сын Ехазиэла, и с ним 300 мужчин. Из рода Адина, Эвит, сын Ионафада, и с ним 50 мужчин. Из рода Элама, Исаия, сын Гафолии, и с ним 70 мужчин. Из рода Шифатии, Зевадия, сын Михаила, и с ним 80 мужчин. Из рода Иава, Авдий, сын Иехиела, и с ним 218 мужчин. Из рода Бани, Шеломит, сын Иосифии, и с ним 160 мужчин. Из рода Бивая, Захария, сын Бивая, и с ним 28 мужчин. Из рода Азгада, Иоханан, сын Хаккатана, и с ним 110 мужчин. Из рода Адоникама, последние, вот их имена, Элифелит, Иеел и Шима, и с ним 60 мужчин. Из рода Бигвая Утай и Закур, и с ним 70 мужчин. Я собрал их у реки, что течет к Ахаве. Там мы стояли 3 дня. Я видел народ из священников, но не нашел никого из рода Левия. Тогда я велел, чтобы пришли предводители: Элиезер, Ариэл, Шима, Элнатан, Яриф, Элнатан, Нафан, Захария и Мешуллам, а также учителя Иояриф и Элнатан. Я послал их к Иддо, который был начальником в Касифье, и велел им переговорить с Иддо и его собратьями, храмовыми рабами в Касифье, чтобы привести нам служителей для храма Бога нашего. Бог наш благоволил к нам. Они привели ученого человека из рода Махли, сына Левия, сына Израиля, по имени Шеревия, а также его сыновей и родичей, 18 человек. А еще Хашавию, и с ним Исаию из рода Мерари, с его родичами и их семьями, 20 человек. И из храмовых рабов, род которых Давид и его приближенные некогда поставили служить левитам, было приведено 220 человек. Все они записаны поименно. Там, на реке Ахаве, я объявил пост, чтобы, склонившись пред Богом нашим, попросить у Него благополучного пути для нас и наших детей со всем нашим имуществом. Я счел недостойным просить у царя пеших и конных воинов для защиты от врагов в пути, ведь мы говорили царю, что Бог наш милостив ко всем, кто обратился к Нему, а яростный гнев Его настигает всех, кто оставил Его. Мы постились, молили Бога нашего, и Он услышал нашу мольбу. Взяв 12 человек из числа глав священников, а также Шеревию, Хашавию и 10 их родичей, я передал им по весу серебро, золото и утварь для храма Бога нашего, пожертвования царя, его советников, вельмож и всех израильтян той страны. Вот что я им передал: серебро 650 талантов, серебряная утварь весом в 100 талантов, золото 100 талантов, чаши золотые 20, стоимостью в 1000 дариков. Сосуды из золотистой меди — 2, ценные как золото. Я сказал им: «Вы посвящены Господу, и утварь эта посвящена Ему. Это серебро и золото — пожертвование Господу, Богу ваших отцов. Берегите и храните все это, пока не передадите по весу в присутствии глав священников и левитов и глав родов Израиля в казну храма Господа в Иерусалиме». Священники и левиты приняли по весу серебро, золото и утварь, чтобы отвезти в Иерусалим, в храм Бога нашего. В 12-й день первого месяца мы отправились от реки Ахавы в Иерусалим. Бог наш благоволил к нам, Он избавил нас от врагов и засад на дороге. Мы пришли в Иерусалим. По прошествии 3 дней, на 4-й, в храме Бога нашего, мы передали по весу серебро, золото и утварь священнику Меремоту, сыну Урии, Элиазару, сыну Пинехаса, и левитам, и Иозаваду, сыну Иисуса, и Наадии, сыну Бинноя. Все сосчитали и взвесили, и тут же записали общий вес. Вернувшиеся из плена принесли Богу Израиля жертву всесожжения. 12 быков за весь Израиль, 96 баранов и 77 ягнят, и 12 козлов в жертву за грех. Все это — жертва всесожжения Господу. Они передали указ царя, царским сатрапам и наместникам Заречья, и те оказывали поддержку народу и храму Бога.